Глава третья. Неожиданно Карельск оказался в плену у зимы. Снежные тучи метались над сонными улицами, убирая любое напоминание о том, что еще неделю назад здесь чернела земля и было вполне по-осеннему уютно. К вечеру, радующиеся обильному снегопаду, люди погрустнели. Вихревая буря нарастала, сугробы становились выше, и вскоре был затруднен не только проезд, но даже ходить было уже негде. Водители, руководившие уборочной техникой, увидели бессмысленность своих действий и разогнали спецтранспорт по гаражам. За городом автомобилисты тоже сами справлялись со стихией. Разъезженная многими машинами трасса взмывала вверх посреди обочин, облитых снегом. Казалось, полотно дороги стремится к верхушкам угольно-зеленых елок, паривших на фоне безлиственных деревьев. Лес здесь словно дремал, как в призрачном тумане, созданном игрой света и тени, в тот промежуток зимних суток, когда серый день сменяется наступлением вечера. Фары одинокой машины елозили по трассе, выискивая в наступающей темноте неровности на своем пути. Вместе с сигаретным дымом из приоткрытого окна вылетали звуки вальса, и автомобиль, объезжающий ямы, как будто делал первые робкие танцевальные па. В салоне царили мотивы классической музыки, и девушка, сидевшая за рулем, слегка покачивалась в такт мелодии. Неожиданно зазвучавшая трель телефонного звонка внесла диссонанс в идиллию тихого вечера, и хозяйка машины вздрогнула от неожиданности. Тщетно пытаясь найти ускользающий с сиденья телефон, девушка на секунду оторвала взгляд от дороги. Когда же она вынырнула из-за руля, мир за окнами крутился в бешеном ритме под нарастающие звуки вальса. Машина не слушалась управления и катила дальше без участия автоледи. Смятение, хаос, страх, в секунду заполнившие салон автомобиля, никак не отразились на тишине вечернего леса. Мелькал только блеск фар, высвечивающих то деревья, то встречную полосу, то обочины, и лишь истеричный визг шин спугнул безмолвие. Еще один оборот вокруг своей оси, и нарушитель спокойствия, разорвав плотный наст, завяз в сугробе под оседающим облаком снежной пыли. Дым, который стал подниматься из-под капота, смешался с начинающимся снегопадом. Огни фар, два раза бледно икнув, погасли, и снова тишина накрыла зимний лес. Подняв голову от руля, Инна увидела телефон, зажатый в руке. На экране пульсировал таймер, и был слышен чей-то голос из динамика. Она попыталась согнуть локоть, но от резкой боли в плече перехватило дыхание, и светлый мех рукава шубы потемнел от крови, сползающей с запястья. Шум в голове понемногу исчезал, и Инна, ткнув в кнопку громкой связи, прошептала запекшимися губами. «Да?» «Инка, что случилось? Почему ты кричала? Где ты?» Дробно неслось из динамика. «Не знаю. По-моему, я в машине». Прикрыв на секунду глаза, она добавила. «Видимо, попала в аварию». Вдруг мелькнул и загорелся потолочный светильник. Инна покосилась на него, но нестерпимо заболела шея, и девушка, застонав, посмотрела сквозь лобовое стекло. «Погоди минуту». Стянув шарф, она повозила им по запотевшему изнутри стеклу. Привыкающие к темноте глаза сначала выделили объем человеческих очертаний, бледное пятно лица, чью-то руку, неестественно лежащую на капоте, потеневшие лунки ногтей, прижатых с той стороны к стеклу. «Что это такое?» Инна с трудом оторвалась от спинки кресла, чтобы получше рассмотреть увиденное. И в тот момент, когда Инна была совсем близко, палец, напряжатый к стеклу руки, дернулся, и человек, лежащий на капоте, открыл глаза. Вместе с криком Инна провалилась в мягкое, тошнотворное забытье. В этот момент к месту аварии со стороны садоводства, расположенного недалеко от города, уже мчался другой автомобиль. «Соня, если мы сейчас разобьемся, то это ей точно не поможет», — кричала женщина, сидевшая рядом с Соней. «Надо вообще в ГИБДД звонить!» «Ты лучше медикам звони, пусть выезжают», — Соня тщетно всматривалась в темноту, занавесившую окна снаружи. «Что я им скажу? Мы же не знаем, в чем дело!» Зоя уцепилась за ручку под потолком. «Ты им главное направление задай! Ну, соври что-нибудь!» Софья резко затормозила перед очередным поворотом, и Зоя чуть не впечаталась головой в лобовое стекло. «Зачем мне им врать?» — закричала женщина на пассажирском сиденье. «При твоей манере езды и отчаянной попытке вместо тормоза нажимать газ я им прямо скажу, что ты нас почти угробила!» Зоя, шумно отдуваясь и вскрикивая на каждом повороте, набирала номер экстренной помощи. Въехав на пригорок, Софья увидела воткнутый в снег, кажущийся отсюда игрушечным, красный купер подруги. «Да тихо ты! Никудахтай! Вон ее машина!» Соня с облегчением вздохнула. «А чего тихо-то? Думаешь, она нас услышит и убежит?» Зоя покачала головой и переключилась на разговор с диспетчером. «Софья, они спрашивают, им торопиться?» «Нет, пусть чаю попьют с баранками, потом могут выезжать!» Огрызнулась девушка, лихо осадив возле обочины автомобиль, разогнавшийся после езды с пригорка. «Что за вопросы идиотские?» «Они в том смысле спрашивают? Она живая?» Невозмутимо посмотрела на нее Зоя. «Зоя, ты сдурела? Я же разговаривала с ней. Ты хоть иногда думай, что говоришь?» Скоро, постучав себя по лбу, Софья выскочила наружу и бросилась к месту аварии по протаренной в снегу автомобилем дороге. Схватившись за ручку двери возле водительского места, Софья с силой ее потянула, но тщетно. Ручка только хлопала, но дверца не поддавалась. «Ты слышишь меня?» — девушка проговорила в щель приоткрытого окна. «Это Соня! Инна, ты можешь попробовать дверь открыть из салона?» Внутри что-то щелкнуло в ответ на ее слова, и через секунду попытки Софьи увенчались успехом. «Ты цела? Где болит?» — затараторила Софья, влезая в машину. «Не беспокойся. Вроде цела, только холодно», — разлепив веки, прошептала пострадавшая. «Плечо болит. Знаешь, это, по-моему, верный знак, что мне с вашим Саввой знакомиться не надо». «Плечо — это не страшно», — облегченно выдохнув, заулыбалась Софья. «Раз шутишь, значит, все хорошо». Вдруг со стороны дороги послышалась витиеватая брань, вскрик, и возле багажника что-то ухнуло. Выпрямившись, Софья оглядела пустое пространство и увидела позади авто барахтающуюся в сугробе Зою. «Что с тобой? Отдыхаю, не видно, что ли?» — отплевываясь, проговорила женщина. «Кто тебя просил каблуки на природу надевать?» — Софья покачала головой. «Сама встанешь?» «Сама упала, сама поднимусь. Как она там?» Зоя выдохнула и стала подниматься, уцепившись за борт. «Кто же каблуки надевает за город?» — снова проворчала Софья вместо ответа. «Я! Все еще надеюсь, что в вашей компании можно хоть один вечер провести прилично. Но это что-то из области фантастики». Зоя рывком встала на карачки, путаясь в длиннополой шубе. «Как самочувствие пострадавшей?» — спрашиваю. Опираясь о крышу глубоко засевшего в снегу купера, Зоя стала обходить его с другой стороны. «Не поняла пока, но вроде разговаривает. Звякни в скорую еще раз». «Они от этого быстрее не приедут», — буркнула Зоя, пытаясь доковылять до пассажирской двери. Добравшись до места, она рывком распахнула ее и прокричала внутрь салона. «Привет, Инулька, как ты?» «Чего орешь? Она же не глухая». Софья наклонилась с другой стороны и проследила за взглядом Инны. И в этот момент все трое замерли, потому что с другой стороны лобового стекла на них смотрел человек, лежащий на капоте. «А это кто?» — тихо проговорила Зоя. «Не знаю», — так же тихо отозвалась Софья. «Но почему с вами вечно так? Едешь на природу, а приезжаешь на место преступления?» Не отрывая взгляда от фигуры, произнесла Зоя. «Инна, ты, по-моему, человека угробила». «Зоя, беги на дорогу, вон, по-моему, скорая едет. Или полиция». Софья выбралась из машины. «Я попробую понять, что здесь». «Не проедут», — отмахнулась Зоя. «Да, мать, сватовство-то явно не задалось. Не ходи за него замуж, хотя теперь-то уж что говорить». С какой-то обреченностью Зоя махнула рукой. Посадят тебя, наверное. В эту секунду лежащий за стеклом человек снова открыл глаза. А может и нет. Смотри, моргает. Зоя, словно зачарованная, смотрела через лобовое окно. «Зоя!» — зашипела Софья. «Ты совсем не в себе, что ли? Иди, вон ДПС примчалась, пусть помогут». «Вот чуйка у людей! Я ведь им не звонила!» — подивилась женщина, стала махать руками и подпрыгивать на месте, призывая подойти к ним. Софья пробралась сквозь рыхлые сугробы к капоту и стала сметать снег, пока руки не уперлись в задеревеневшее тело. Охнув от неожиданности, Софья вздрогнула еще и от того, что за спиной послышался чей-то голос. «Что у вас произошло?» Позади Софьи стоял мужчина. «Там человек на капоте лежит! Помогайте! Что стоите?» Софья нащупала руку лежавшего и стала пробираться под снегом к голове. «Он смотрел на нас! Он точно живой!» «Мужики, давай сюда!» Подошедший мужчина стал энергично помогать. «Варвара, звони в скорую и обрисуй ситуацию». Малинин протиснул пальцы к шее. «Да она же ледяная совсем. Но слабый пульс вроде есть». Малинин и двое сотрудников ДПС разгребали снег, пока Софья пыталась массировать конечности замерзающего человека. «Це баба!» — крикнул один из патрульных, освободив голову пострадавшей от снега. В темноту ночи разогнали синие фонари и вой сирены скорой. «Доктора подъехали!» — констатировала Варвара, подбегая им помогать. Зоя, видя, как неспешно выходит доктор, разразилась изысканной бранью, от которой даже у Малинина покраснели кончики ушей. Но ее монолог произвел чудодейственное ускорение, и врачи уже бежали с носилками к копошащимся в снегу людям. Спустя несколько минут усердного копания Малинин с Софьей, тяжело дыша, стояли на месте и смотрели, как в машину неотложки грузят неизвестную и как туда же забирается Инна. «Я с ними в больницу», — полувопросительно сказала Варвара и побежала к автомобилю, получив согласие начальства. «Здравствуйте». Мужчина смотрел на Софью и улыбался. «Не помните меня?» «Вроде виделись, не могу вспомнить где». Софья помотала в ответ головой. «Полковник Малинин Егор Николаевич, мы с вами встречались, когда дело Красуцкого расследовали. Вы же с Данилой работаете. Помните?» Малинин вытер снегом разгоряченное лицо. «А, ну да, точно!» Девушка устало улыбнулась. «Рада вас видеть». В этот момент раздался треск, и Софья скрылась в облаке снежной пыли. «Я тоже», — машинально ответил изумленный Малинин. «Да что же такое-то? Где вы? Софья, вы слышите меня?» «Вроде все хорошо», — послышалось откуда-то из-под земли. «Я куда-то провалилась!» — приглушенный крик доносился снизу. «Это я уже понял! Ждите!» — отрывисто гаркнул в ответ Малинин. Потирая ушибленный бок, Софья встала и, нашарив в кармане фонарик, осветила пространство вокруг себя. Недвижимый воздух вился холодными клубами в ярком луче, который шарил по земляным сводам. Софья присмотрелась к месту своего падения и с удивлением обнаружила, что приземлилась ровно на остатки деревянных ступеней. Услышав шорох, она резко обернулась и увидела, что в проеме болтается веревка, осыпаемая снежной пылью. «Соня, держитесь, я спускаюсь», — донеслось от прорехи в поверхности. «Зачем? Не трудитесь!» — откликнулась девушка. Не успела она это договорить, как показалась фигура следователя, болтающаяся на тросе. «Ну как вы?» — Малинин направил на нее фонарь. «Испугались? Ушиблись?» «Если вы уберете от моего лица фонарик, буду признательна», — спокойно ответила девушка. «Можно было просто спустить трос, и я бы сама выбралась. Тем более, что здесь есть вполне цивилизованный выход», — она указала на ступени. «Ничего себе!» — присвистнул Малинин. «Интересно, что это?» «На яму не похоже». «Судя по тому, что здесь есть подобие лестницы, это может быть погреб, наверное. Не понимаю пока». Софья посветила на стену. «И вот что интересно. Идите сюда». Протерев перчаткой поверхность, девушка показала Малинину какие-то росчерки на стене. «Царапины какие-то, и что?» Егор пожал плечами и прошел чуть вглубь подземелья. «Это надписи, а не царапины», — тихо сказала девушка. «Ладно, пора и честь знать. Давайте выбираться отсюда». «Согласна, неуютно здесь, да и холодно». Софья стала подниматься по ступеням. «Но», — она посветила себе за спину, — «надо бы днем сюда наведаться. Там есть дальше проход». Выбравшись по лестнице, Малинин и Софья вскоре оказались недалеко от того места, где остановилась машина Инны. Вылезли они через ход в снегу, хотя провалилась Соня чуть дальше. Зрелище было жутковатым, и было заметно, что снег царапали пальцами изнутри. Все снегом завалило, и она, видимо, так пыталась выбраться. Софья осторожно прикасалась к продольным бороздкам. «Как же она сюда попала?» «Непонятно». Малинин сделал пару снимков места происшествия. «Я здесь провалилась?» Софья аккуратно заглянула в дыру с торчащими зазубринами проломленных досок. «Да, именно здесь». В этот момент послышался оглушительный смех Зои, которая веселилась от своих же шуток и неуклюже флиртовала с молодыми лейтенантами, вгоняя их в краску. «Ну, наконец-то! А то ребята уже хотели МЧС вызывать! Я сказала, чтобы не отрывали людей от работы, а то ты и им дело найдешь!» «Она такая холодная была», — задумчиво проговорила Софья. «Вряд ли ее Инка могла бы сбить. Мы через 10 минут после аварии здесь были. Видимо, она пыталась выбраться из этой ямы, но и тут Инна подоспела. Видите, как машина просела? Скорость приличная была». «Да, там такие круголя на дороге! Нехило занесло вашу знакомую. Да и то, гололед вон какой!» — вставил слово парнишка с погонами лейтенанта. «А откуда вы знаете, сколько времени прошло?» «Я с ней по телефону разговаривала, когда она врезалась. Но не мог человек так заледенеть за 10 минут». Софья оглядела собравшихся. «Простите, а что здесь в округе есть?» «О, началось! Следствие ведут колобки», — закатила глаза Зоя. «Поехали домой, а? Там подальше садоводство есть». Молодой человек отдал Софье стаканчик с горячим кофе из термоса. «Оно старое очень. Раньше вот здесь дома стояли, пока трассу не сделали. Вот по обочине и остались землянки разные. Кто картошку хранил в них, кто дрова или скарб. Я думаю, подруга ваша въехала как раз в такую землянку. Их под снегом не видно». «Похоже на то». «Скорее всего, я через бывший пол провалилась, а девушка пыталась выбраться по лестнице». Софья задумалась, потом, очнувшись от своих мыслей, кивнула в благодарность за теплое питье. «Молодежь, у вас коньяка для дамы не будет?» Зоя озабоченно поводила головой. «Нет», — как-то виновато пожал плечами лейтенант. «Вот, обо всем должна сама заботиться». Зоя порылась в карманах необъятной шубы и достала плоскую флягу. «Кому налить живительной влаги для сугреву?» «Мне. А то сегодня какой-то чересчур бодрый день», — выдохнул Малинин, подставляя стаканчик. «А вы, Софья?» «Она за рулем». Зоя сдобрила напиток следователя. «Савва звонил, он уже раздобыл эвакуатор и едет к нам. Пойду встречу». «Товарищ полковник, вы с нами?» — Петр кивнул Малинину. «Серега все оформил, нам ехать надо». «Подбросите меня в город?» — спросил Малинин Соню. «Конечно». Софья покивала головой. «Но я задержусь, мне же эвакуатор ждать». «Ну вот и я с вами посижу здесь. А то как-то неправильно оставлять двух красивых женщин одних в лесу». «Тогда разрешите идти и удачной дороги», — отсалютовал Петр. «Давайте, ребята». Малинин набрал номер телефона и пошел за Софьей, которая поспешила к своей машине. «Разрешите?» Егор открыл дверь с пассажирской стороны. «Пожалуйста». Соня сделала рукой приглашающий жест. «Только дверь закройте, а то я промерзла совсем». «А как вы здесь оказались?» «Да я здесь данные кое-какие проверял. Задержался. Ребята предложили подвезти, а их по дороге на происшествие вызвали». «А мы решили на дачу к знакомым на шашлыки выбраться», — протянула Софья, включая на полную мощность печку. «Скажите, а вы не будете обследовать подземелье?» «На предмет. Все, что там можно было увидеть, я посмотрел. А дальше лезть у меня нет ни оборудования, ни людей», — Малинин пожал плечами. «Да и причины я пока не вижу. Она могла вполне провалиться под снег. Всякое бывает, пьяна была, может, еще что. Вы, кстати, не подбросите меня сразу до больницы? Надо на нее взглянуть, вдруг в себя придет». «Здрасте!» — послышался голос со стороны Софьи. «Мать, ты без приключений жить можешь?» «Виделись», — Соня усмехнулась. «Видимо, нет, и сватовство твое тоже не удалось». «Но это не самое страшное», — Савелий протянул руку Малинину. «Савелий!» «Егор!» — Малинин пожал протянутую руку. Сава присел на заднее сиденье. «Я на эвакуаторе приехал. Зойку обратно с ними отправлю. Сейчас они машину погрузят и отвезут, и ее, и Зою. Пусть нам гостиницу организуют. Я что-то не хочу сейчас ехать печь топить. Тетки, я ж на час отъехал. Вот как вас оставлять?» — сокрушался Сава. «Понятно. А ты, как я понимаю, уже приобщился к культуре Бахуса?» — поджав губы, спросила Соня Савелия. «Ну, я не знал, что так будет. А я Толяна 100 лет не видел. Мы с ним по наперстку коньяка и употребили». Сава щелкнул себя по горлу. «А наперстки размером с бутылку были», — вздохнула Соня. «Ладно, поехали в больницу». Пустынный двор больницы был подсвечен редкими фонарями. Въехавшая на парковку машина ткнулась носом в сугроб и через мгновение замолкла. Софья, выйдя на скрипучий от крепчающего мороза снег, медленно выдохнула и, размяв затекшую шею, обернулась на Малинина. «Ну что, возьмете с собой внутрь? А то, я думаю, нас одних вряд ли пустят». «А вам зачем?» — машинально спросил Малинин, перебирая телефонные номера. «У меня вообще-то в аварии подруга пострадала. И, надеюсь, наша давняя дружба позволяет пройти внутрь вместе с вами», — улыбнулась Софья. Малинин посмотрел на нее. «О как! Тогда думаю, что наша, по вашему утверждению, дружба позволяет мне в обмен на это пригласить вас на чашечку кофе». Меркантильно и очень не вовремя. Соня саркастически поджала губы. «Ладно, Софа, хорош кривляться», — осадил этот флирт Савелий. «Проведешь, командир? Ну, хочешь, я с тобой кофе попью потом? Холодно очень». Вдруг из-за левого крыла больницы на большой скорости выехал белый микроавтобус и резко затормозил перед перебегающей дорогу девушкой. Она что-то прокричала ему, ретировалась с проезжей части и направилась к Малинину. «Нет, вы видели, а? Вы видели? Егор Николаевич, совсем на дорогу не смотрят!» Варвара всплеснула руками и посмотрела на Софью. «Доброй ночи!» «Варвара, не шуми! Здесь люди лежат, а ты как на плацу орешь!» Егор указал на нелепое громоздкое здание больницы. «А ты чего здесь бегаешь? Ты же в приемном должна быть с пострадавшими!» «Я выходила ненадолго. Их быстро оформили и отправили по отделениям. У вашей знакомой легкие ушибы. Она, правда, в коридоре сидит, ждет, когда ей кровать выделят. А вот у другой девушки проблема посерьезнее. Но вроде она даже в себя приходить начала». Вдруг Варя присмотрелась к Соне. «Вы же Софья?» «Точно», — та покивала в ответ. «Так, вечер встреч окончен. Пошли внутрь», — сказал Малинин и направился к стеклянной двери. «Но я скажу одно. Ваша подруга очень вовремя в нее врезалась», — на ходу проговаривала Варя. «Одежду я всю сфотографировала, на ней еще медальон какой-то странный был». «Вот точно не новодел, я его вместе с другими вещами упаковала и пока в сейф положу в кабинете». «Пойдемте внутрь, а то и правда зябко что-то». Малинин отправил девицу вперед. «Иди, Варвара». «Егор Николаевич, давайте Лашникова заодно навестим, а то днем так и не доехали до него». «Варечка, давай дело доделаем. И потом как-то негуманно так поздно майора теребить. Хотя загляни к нему, если не спит он, то можешь справиться о его здоровье. А я страсть как спать хочу. Сейчас ради протокола, так сказать, гляну на пострадавшую и поеду окунусь в сладкие объятия сна». По-доброму журил Малинин девушку. «Ты записала, куда ее поместили?» «Да, там с пещерами. Что, наряд выставили?» «Ребят выставили, 2 машины. Фонари ищем и спелеолога опытного». Она развела руками. «Отвечаю на первый вопрос. Не записала. Там опер дежурный позвонил. Я ключи от кабинета унесла, оказывается. И товарищ Петров не мог попасть домой, так как кабинет никак не закрыть было». «Вот люди старой закалки», — покачал головой Малинин. «Времени почти ночь, а он все на работе, хотя уже на пенсии». «Мне сказали, что только через приемные пройти можно будет. Идите за мной», — прошла вперед Варвара. Недовольный охранник отреагировал на поздних посетителей, только когда Малинин, уставший жестикулировать из-за стеклянных дверей, постучал красной книжечкой и приложил удостоверение к прозрачной поверхности полотна. Вскочив со своего места, мужчина в темной форме с бордовой надписью «ЧОП» вымпел, приоткрыл створку и молча кивнул. «Любезный, вы дверь-то поширше откройте!» Воззрился на него Малинин. «Ночь на дворе, чего хотите?» Устало потер глаза мужчина. «Ой, вы знаете, а мы и не заметили. Мы вот прям думали светлый день». Малинин с силой надавил на дверь. «Следственный комитет. Следователь по особо важным делам полковник Малинин Егор Николаевич. Вам доставили потерпевшую, и мне немедленно необходимо опросить ее. У кого я могу уточнить, где она находится?» Егор в упор уставился на проснувшегося от командного тона охранника. «Минуточку, я сейчас уточню в приемном. У меня же данных нет!» Бестолково потыкав в кнопки телефонного аппарата, мужчина тихо выругался и скрылся за боковой дверью. «Грозно вы с ним!» — тихо проговорила Софья. «А как иначе? Вежливо просишь, они так разговаривают, будто я у них денег пришел одалживать». «Никакого уважения к форме. Причем сам наверняка, судя по выправке, не так давно ее снял». С другой стороны показался запыхавшийся охранник, неся в руке бумажку. «В реанимации она. Вот, я записал. Только вряд ли вас пустят». «Спасибо. Как подняться туда?» «А в приемный можно пройти?» — спросил Сава. «Привезли-то двух девушек. Я хочу о состоянии второй узнать». «Туда, туда идите!» — помахал в сторону рукой охранник. «А вы наверх поднимайтесь!» Сава кивнул и пошел в указанном направлении, а Малинин, Варвара и Софья пересекли безмолвные пустынные слабо подсвеченные коридоры. Запах лекарств неприятно щипал ноздри, периодически слышались стоны, изредка попадались люди, тихо сидящие в коридорах и тыкающие в экраны телефонов. Вскоре дорогу им перекрыла дверь с надписью «Реанимация». Осторожно потянув за блестящую в каплях застывшей белой краски ручку, Егор Николаевич просунул голову в прореху дверного проема. За прозрачной перегородкой в полутьме стояли ряды кроватей, увешанные пульсирующими мониторами. В помещении справа за надписью «Ординаторская» было пусто, а в сестринскую вход был закрыт. Малинин стукнул по блестящей поверхности, и через минуту внутри кто-то зашевелился. Что-то ухнуло, и из приоткрытой двери высунулось сонное лицо медицинской сестры. «Кипяточка не найдется?» — спокойно спросил Малинин. Женщина в мелких кудряшках долго и сонно на него смотрела и щелок глаз, пытаясь сосредоточиться. «Какого кипяточка?» «Горяченького». «Мужик, ты сдурел, что ли?» Женщина начала просыпаться и воспринимать окружающую действительность. «Вы кто?» «Полковник Малинин Егор Николаевич, Следственный комитет». Егор раскрыл перед ней удостоверение. «Вас как зовут?» «Фаина Равильевна». «А зачем вам кипяток-то?» — нахмурилась женщина. «Для поддержания разговора», — невозмутимо парировал Егор. «В приемном не смогли ответить на вопрос, в какой палате лежит доставленная сегодня к вам женщина после ДТП, та, которая без документов и с обморожением. В какой палате она лежит? Она приходила в себя?» «Да вроде нет». Фаина выплыла в коридор, прикрыв за собой дверь. «То есть она периодически в себя приходит, но тут же проваливается обратно. Вы что, опрашивать ее собирались?» «Я думаю, исходя из ее состояния, опрос не будет иметь смысла». «Вы как думаете?» — сурово спросил майор Малинин. «Я не знаю», — растерялась женщина. «А она в 15-й палате. Это там дальше, здесь бокс для совсем тяжелых». «Тогда я завтра загляну, чтобы не беспокоить пострадавшую». «Я правильно поступлю?» Заглядывая в глаза Фаине, спросил Егор. «Варвара, ты в приемном спрашивала, у нее какие-то вещи были, кроме тех, что на ней?» «Ничего не было. Только платье длинное, старое какое-то, и пальто, ну еще сапоги. В карманах ничего не было. Медальон, о котором я говорила. А, кстати, у нее очень странный след на ноге». «Да, это точно», — заговорила медсестра. «Врач еще сказал, что словно ее за ногу привязанную держали где-то». Малинин перевел глаза на Варвару, на что Мечина замолчала и задумалась, качая головой. «А ты не догадалась эти странности соотнести с нашим первым делом?» Егор устало потер виски. «А также спросить о характере раны на ноге?» Он вздохнул. «Я все-таки загляну к ней на несколько минут». Он повернулся к Фаине. «Я сначала сама, все-таки женщина», — проговорила медсестра, удаляясь. «Сейчас вернусь». «Давайте», — строго сказал Малинин. Софья, стоявшая до этого молча, улыбнулась. «Но зачем вы так сурово с ней?» «А потому что нефиг на работе спать», — широко улыбнулся Малинин. «Ну что, потерпевши пострадавшую нашу сейчас гляну и провожу вас домой? Теперь же ваша очередь со мной кофе пить». «Нет», — Софья пожала плечами, — «вам Сава обещал. Сейчас он придет и в путь». Девушка тихонько рассмеялась. В этот момент из палаты вышла Фаина и рассеянно пошарила глазами по коридору. «Как она там?» — Малинин подошел ближе. «Да как сказать?» «Отойдите». Егор вошел в палату и через минуту вернулся со словами. «Где пациентка?» «Возможно, ее перевели?» — женщина развела руками. «Куда?» — Малинин включил свет в палате и вернулся в коридор. «Куда могли перевести человека посреди ночи?» «Погодите вы!» — раздраженно и одновременно испуганно вскрикнула сестра. «Алло!» — набрала она номер. «Наташа, ты где? Давай быстрее!» И почти сразу с другого конца коридора к ним стала стремительно приближаться девушка в медицинской форме. «Что это здесь за собрание в ночное время?» — спросила она, подойдя поближе. «Пациентку никуда не переводили?» Фаина мотнула головой в сторону палаты. «Это товарищ из полиции». «Из следственного комитета», — поправил Малинин, предъявляя удостоверение. «Ну что вы мне цирк ночью устраиваете? Дня не хватает, что ли?» — прошипела девушка. «Куда ее могли в ночи переправить? Тем более я бы об этом знала». «Ну, значит, не знаете», — настойчиво произнес Малинин. «Немедленно заведующего отделением сюда». «Где же я его ночью возьму-то?» — всплеснула руками женщина. «Не нервничайте так. Сейчас позову дежурного реаниматолога. Может, у нее ухудшение. Что вы панику наводите?» Медсестра с явно встревоженным видом тихо лепетала что-то в трубку. «Простите, не запомнила имя отчество ваше», — обратилась она к Малинину. «Буквально через минуту будет дежурный врач». В другом конце коридора послышались спешные шаги. Показался заспанный мужчина, застегивающий на ходу халат. «Доброй ночи, я дежурный ординатор. Что происходит? Что вы ночью устраиваете в отделении реанимации? Мне придется вызвать охрану и полицию», — резюмировал он, внимательно читая раскрытое удостоверение Малинина. «И что вы мне это пихаете? Думаете, такой документ дает вам право беспокоить серьезных людей на работе?» «Серьезные люди на работе не спят. Где неопознанная пациентка из 15-й палаты?» «Наталья Алексеевна, а где у нас девушка с переохлаждением и ЧМТ?» Доктор окончательно проснулся и посмотрел на покрасневшую сестру. «А я не знаю», — тихо отозвалась она. «Я заступил на смену после 9 вечера. Пациентка была в палате. Вполне возможно, что она сейчас на срочных процедурах. Судя по тону, доктор нес какую-то нелепицу». «Ночью?» — спросил Малинин. Со стороны основного корпуса больницы открылась дверь, и вошел запыхавшийся мужчина в мятом костюме. «Ну что у вас?» — недовольно спросил он. «Хорошо, я еще на работе был. Я заместитель главного врача, Спиридонов моя фамилия. Мне все разъяснили по телефону». Он поднял руку, призывая не перебивать его. «Мы во всем разберемся. А девушка ваша могла и самовольно палату покинуть. Все, знаете ли, бывает». Он причмокнул, перекатившись с пяток на носки. «Ладно, дорогие мои товарищи, на дворе ночь, вы пугаете мне персонал и больных». Его монолог стал перемешиваться с каким-то стуком. «Утро вечера мудренее, приходите завтра, и во всем разберемся». «Это вы серьезно сейчас говорите?» Малинин, высоко подняв брови, спросил Спиридонова. В это время в конце коридора появился какой-то маленький мужичок, который катил за собой железную каталку, и именно она издавала дробный стук. Он равнодушно оглядел собравшихся, почесал затылок, пожал плечами и пошел к ним. «Надеюсь, хоть лекарства у нас не пропали», — ляпнул Брякин. «Может, она наркоманка?» Спиридонов медленно перевел глаза на Брякина. «У нас никогда не пропадают лекарства». И, вздохнув, продолжил. «Так вот». «Здрасте!» Мужичок подошел ближе. «Наталья Алексеевна, что-то людно вечером сегодня. Прямо с 20:00 какой-то караван-сарай. Братья эти за мертвячкой из 15-й приехали. А это тоже родственники, что ли? Что же вы все по ночам ездите-то?» Мужичок щербато улыбнулся, видимо, радуясь тому, что мгновенно привлек к себе всеобщее внимание. «Что вы сказали?» Егор сделал шаг навстречу мужику. «Говорю, ближе к 10:00 в морг к нам доктор приходит и кричит, что, мол, совсем запилися и не работаем. А чего орать-то? Вечер уже. А он кричит, там девушка умерла, быстрее в морг. А чего быстрее-то? Что, она уйдет куда, раз умерла? Братья ее в машине, говорит, ждут. Прямо вот бумаги доктор заполнил, и увезли они ее». Мужичок обвел всех взглядом. «Из 15-й!» Для надежности он кивнул в сторону палаты исчезнувшей пациентки. «Василь, что за доктор был?» — опомнилась первая Наталья Алексеевна. «Не путаешь ничего? Это у нас вечером еще старушка скончалась. Может, ты ее увозил?» «Не, ну я, ясен пень, не мальчик ужой, но молодую от старой отличу. И та у нас там лежит», — Василь кивнул себе за спину. «А доктора не знаю», — Василь пожал плечами. «Я его у нас ни разу не видел. Новенький, верно». «Ты что же, сволочь, живого человека от мертвого отличить не можешь», — не унимался Брякин. «Так она простыней накрыта была», — Василь пожал плечами. «Чё мне на нее смотреть? Я ж не свататься!» Расстроенно развел руками мужичок. «На какой машине увозили девушку, видел?» Егор достал телефон. «Автобус такой, ну, импортный, небольшой, белый такой». Василь описал ладонями квадрат. «Вы говорили, что заходили к ней около 11:00 и делали укол», вмешалась Соня, глядя на медсестру. «Какой укол? Она уж умерла к 10:00 давно, если даже родственники приехали». Василь облокотился на кушетку. «Ее точно в 10:30 забирали, потому что один из братьев сказал, давайте скорее, сейчас уже начало 11:00, а нам край к 11:00 надо успеть доехать». «Да замолчи ты!» — не выдержала медсестра. «Поднимите мне на этаж начальника службы безопасности больницы. Быстро!» — нетерпящим возражений тоном сказал Малинин. «Я неясно выразился?» «Наташа, ну что ты стоишь-то? Вызывай срочно Петра Алексеевича! Ты не слышишь, что ли?» — опомнился Спиридонов. «Видеосъемку со всех выездов ведете?» Егор одновременно раздавал указания Варваре и кому-то по телефону. «Не, с морга нету!» — Василий продолжал активно сдавать родную больницу. «Она 1/2 года назад еще поломалась!» «Да заткнет его кто-нибудь!» — с досадой крикнула Наталья Алексеевна, дрожащими руками пытаясь попасть по сенсорному экрану телефона. «А что вы человека затыкаете?» — Егор посмотрел на женщину. «Он нам за 3 минуты весь расклад выдал как есть, пока вы мне мозг пудрили!» «Василь, а доктор куда делся?» Малинин повернулся к мужичку, который устроился на кушетке и болтал ногами. «Так с ними уехал!» «Сказал, мы...» Он показал на врачей рукой. «И так людям неприятности доставили». «А как ты пациентку отпустил с незнакомым доктором?» Брякин, сощурив глаза, наклонился к Василию. «Ты хоть бумаги-то проверил?» «Так вы же мне сами позвонили. Сказали, что за мертвячкой придут», — удивился Василь. «Я?» Брякин от удивления даже сделал шаг назад. «Ну да», — Василь развел руки в стороны. «Так я имел в виду утром за бабулькой придут, алкаш!» «Там что, санитаров не осталось нормальных?» Брякин сорвался на фальцет. «И чё? Я должен знать, что ты там в виду имеешь?» Василь, почувствовавший поддержку со стороны правоохранительных органов, осмелел окончательно. «Да все и так понятно. Никого не было на месте, так что давайте честно все расскажем. Никому не уходить. Балаган прекратить. Сейчас вас опросят». Егор выдохнул и посмотрел на Варвару. «Криминалистов вызывай, надо палату осмотреть». «Хотя что там нового они могут найти?» Егор устало потер лицо ладонями. «Так, все, кто контактировал с потерпевшей, сейчас пишут объяснительные. Со всеми мелкими подробностями». Егор огляделся в поисках Меченой. «Варвара, организуй нам художника. Пусть сейчас ППС отвезет товарища», — он указал на Василия, — «в МВД, и быстро составит портреты как доктора этого загадочного, так и родственников той девушки. Еще, я думаю, надо кого-то из наших вызвать, кто свободен. Либо Нерея, либо протеже его. Я, наверное, никогда не запомню, как ее зовут», — с некоторой досадой сказал Маленин. «Унги ее зовут», — тихо сказала Варя. Главный врач сел на скамеечку, медсестра скрылась за дверью кабинета и пришла вновь с каплями в пузырьке. Брякин нервно теребил бороду и ходил из угла в угол. Соня тихо подошла к Савве, поднявшемуся к ним во время выяснений. «Съездили на дачу», — протянула она. «Даже боюсь спросить, что ты задумала», — также вполголоса проговорил Савелий. «Савва, на этот раз не мы ищем дело, а дело нашло нас. Почему бы не помочь людям?» — кивнула в сторону полицейских. «Соня, нас не всегда полиция жалует, ты же знаешь». «Ничего страшного. Мы спросим, представимся. Тем более с прошлым делом мы Малинину активно помогали. Ну, не я конкретно, но это не важно. Все равно здесь на несколько дней придется задержаться, пока Инку выпишут. Что зря сидеть?» Соня выдохнула и нахмурилась. «Если они выехали в 10:15, Соня посмотрела в окно, а я думаю, именно они промчались на белом форде, то какое расстояние они могут покрыть за 45 минут? Я посмотрел. Основных дорог, ведущих из города, 4, но почти сразу они растекаются на мелкие улочки. Есть много поворотов в садоводство. Здесь такая паутина, что не разберешься». Савелий повернул к ней планшет с раскрытой картой местности. «Чего разбираться-то?» Софья выстроила маршрут от того места, где обнаружили девушку, до больницы. «Как раз минут 30 добираться. Я правильно понимаю?» Малинин, мельком услышавший их разговор, стоял чуть позади. «Я смотрю, у вас недюжинные детективные способности», — усмехнулся он. «Ну, как вам сказать?» Софья извлекла из недр глубокой сумки визитную карточку. «Данила же вроде объяснял вам. Я возглавляю административную часть отдела расследований при международном онлайн-журнале «Поиски». Мы приехали сюда просто на выходные, но готовы помочь». Малинин внимательно прочел текст на кусочке картона, поджав губы, перевел глаза на Софью. «Интересно. Помощь — дело хорошее, но я боюсь, у нас не детективный клуб, а реальная работа. И если честно, то ваш Данила и так мне надоел в прошлый раз. Кадуцеи там всякие, гиперкуб». Егор убрал карточку в карман. «С удовольствием угощу вас кофе, тем более, что успел найти в этом городе хорошую кофейню. Ну а все остальное предоставьте нам. Простите, у нас очень мало времени». Кивнув Софье на прощание, он широким шагом стал удаляться в сторону выхода. «Вот так», — развел руками Савелий. «Ну что, поехали в гостиницу? Я что-то не очень хочу сейчас топить дом». «Савва, я как понимаю, это слабая попытка улизнуть с места преступления?» — строго спросила Соня. «Попроси Зою настрочить короткую записку Даниле. Журналистов не вызываем, просто онлайн-инфу отправлять будем, а то Малинин нас в порошок сотрет». «Ты уверена, что нас в КПЗ не отправят? И что стоит устраивать шумиху из-за найденной на дороге девушки? Я в том смысле, что ее история не очень подходит под наш профиль». «Сава, друг мой, знаешь ли ты, что такое интуиция?» Софья подмигнула ему. «Вот именно она подсказывает мне, что такой важный следователь не стал бы без нужды скакать ночью по больницам, трясти все отделение и выискивать неизвестную девушку. Давай немного поработаем, раз уж отдохнуть не получилось». Софья нагнала Малинина в длинные вереницы коридоров. «Да, да, Востриков, давайте мухой, по тем координатам, что я вам скинул. Описание автобуса у тебя есть». «Да, есть предположение, что могут в обратном направлении ехать». «И посмотрите, а вот где по камерам засветился». Малинин заметил, что Софья услышала, как он воспользовался ее догадкой. «Все, бывай». Егор переключился на идущую рядом Мечину. «Варвара, а ты быстро сбегай к Лашникову. Может, не спит и вспомнит чего. Расспроси еще раз этого Василия. Покажи фото наших барышень, может, кого узнает. И таксиста не забудь. Завтра попробуем еще раз в пещеры наведаться. Надо только фонарями одолжиться по типу строительных, а то ни хрена не видно». «У нас есть такие», — подоспела Софья. «Спасибо. Но я думаю, мы сами разберемся». Малинин мельком улыбнулся и выдохнул, глядя в веселые глаза девушки. «Подбросите меня до отдела, а то как-то нехорошо Варвару одну бросать на улице. Да и ждать неохота, пока она Лашникова найдет. А я от отдела экипаж за ней пришлю». Игорь чувствовал, что он словно тонет в тошнотворной туманной завесе слабости. Затылок нестерпимо болел, суставы ломило. Сначала он различал лишь шорохи и неясные звуки, потом стали пробиваться слова. Майор просыпался пару раз, но его снова клонило в сон, и выныривать из этого забытья было очень мучительно. Он услышал тихий разговор в коридоре. «Да врачи вообще сказали, что девушка, которая в замерзшую-то въехала, ей жизнь спасла, потому что, видимо, от удара машины сердце завелось». Дребезжащий старческий незнакомый голос донесся до Лашникова. «Она бы так в снегу и померла, по весне бы только нашли. А ваш-то стонал все во сне. Я не спал, бессонница, знаете ли. Вас-то Варей кличут?» «Да», — удивленно произнесла Варя. «Откуда вы знаете?» «Звал он вас все. Варя все стонал. Варя!» — голос откашлялся. «Невеста вы его, что ли?» «Да нет, коллега». Лашников услышал, что в палату кто-то вошел. Мутная пелена почти разошлась перед глазами, и он увидел сидевшую подле него Варвару. «Игорь!» Девушка была не на шутку встревожена. «Как хорошо, что вы очнулись! Как вы?» «Что случилось?» Лашников попытался приподняться, но девушка быстро уложила его обратно. «Вам же нельзя вставать! Вы что?» «Мне сказали, что меня возле пустыря нашли». Игорь скривился от боли. «Потом дрянью какой-то накачали. Прям глаз не открыть». «Зачем? Вам же спать нельзя. У вас, как мне сказали, сотрясение. Кто-то ударил вас по голове. Хорошо, что там Дима Сапонин и наряд ППС проходили. Егор Николаевич забеспокоился, что вас долго нет, и ребята пошли навстречу. Но серьезных травм вроде нет». «А что сейчас, ночь на дворе?» Игорь покосился на темный проем окна. «Почти. Я в больнице по делу, и Малинин попросил посмотреть, как вы». Варвара встала с места. «Мне пора идти. Рада, что вы пришли в себя. Завтра обязательно загляну к вам». Девушка накрыла своей рукой лежащую поверх одеяла ладонь Игоря. «Берегите себя. Я понимаю, что, наверное, сейчас все мысли нацелены на то, чтобы разобраться с делом», — она понизила голос. «Но прежде всего вам надо поправиться». Игорь успел перехватить девушку за запястье, прежде чем она встала, и с силой дернул ее. От неожиданности она рухнула на него, и Лашников прижал Варю к себе. Вдыхая аромат ее кожи, он что-то шептал ей на ухо, после чего расслабил кольцо объятий и отпустил. Варвара выбежала из палаты в некоторой растерянности, поправляя выбившиеся темные прядки волос. Укутанный белесыми снежными одеждами, Город спал. Холодный ветер брел по пустынным улицам, стуча в редкие бессонные окна, озаренные светом. Софья покрутила головой, стоя на перекрестке. «Можете смело ехать», — улыбнулся ей Малинин. «Здесь жизнь часов в 9 вечера замирает. Знаете, от случайностей никто не застрахован. А вы что же, перебрались из Питера сюда?» Соня остановилась на красный сигнал светофора. «Нет, я бы здесь через неделю от скуки сдох. Я по работе. А вон за тем желтым домом поверните налево». «Интересное дело?» Софья послушно следовала указанному пути. «Ну, наверное, для тех, кто не видит трупов и онемевших от горя родственников, дело и правда может оказаться интересным», — резко ответил Малинин. «Простите, грубо. Отчасти вы правы. Но у каждого преступления есть своя сюжетная линия, что ли. Именно о ней я спрашиваю. Насилие было всегда и, к сожалению, будет. Но если воспринимать каждую трагедию как свою личную, то мы все превратимся в плакальщиков. А те, кто совершает преступление, будут поставлять нам все новые и новые поводы для горя». Софья пожала плечами. «По ходу одного из наших расследований была убита молодая женщина. Я не спала ночей, я воспринимала это как личную драму. Даже нахамила пожилой даме, которая проработала в следствии, наверное, столько, сколько я еще не живу. Именно она мне раскрыла эту истину. И поверьте, Егор, я скорблю, но не позволяю чувству лишить меня возможности двигаться вперед и делать дело. Я полагаю, мы приехали». Она припарковала машину возле полицейского участка. Малинин долго и молча смотрел на нее. «Вот в третий раз в жизни вас вижу, и вы опять меня удивляете. Вы сейчас куда?» — спросил он ее. «С вами, если позволите», — легко ответила Соня. «Только уже на вашей машине. Я крайне устала». «А может, я домой, спать?» — Малинин вытащил из куртки ключи от своей машины. «Но это вряд ли. В больнице вы дали довольно четкие указания сотрудникам. Я полагаю, на месте, где мы нашли барышню, уже ведутся поисковые работы». «Все-то вы подметили», — покачал головой Егор. «А вы где на ночлег остановились?» «Не знаю. Сава, вероятно, что-то найдет и даст знать, хотя, скорее всего, Зоя нам уже забронировала номера». Соня на минуту замолчала. «Егор, не пытайтесь перевести тему. Давайте сделаем следующим образом. Не будем терять время, и я просто с вами прокачусь. По дороге я обрисую цели и задачи моей работы, а там вы решите, принимать нашу помощь или нет. По рукам?» Соня повернулась к Егору. «Нет, моя прекрасная спутница. Общение с вами мне в радость, но я не привык мешать работу и удовольствие. Так что теперь каждый из нас пойдет своей дорогой». Малинин приготовился выходить, но потом повернулся к ней. «Я очень рад, что вас встретил. Теперь я вас уже точно не потеряю». Софья посмотрела ему вслед, набрала номер Саввы и долго ждала ответ, наблюдая, как Малинин счищает снег со своей машины. Через пару мгновений Егор скрылся в салоне авто, но ничего не происходило, а Софья продолжала ждать ответ от Саввы. Малинин вышел из машины, открыл капот, внимательно посмотрел на холодный двигатель и, постучав пальцами по борту, обернулся на Софью. «Алло?» — в то же мгновение отозвался голос Саввы. «Чего тебе?» «Ты уже уснул, что ли?» — удивилась Софья. «Только что расстались». «Ну ладно, похоже, я зря тебя разбудила». Софья повесила трубку, не дожидаясь ответа. Малинин подошел к ее машине, открыл пассажирскую дверь и молча посмотрел на нее. «Торжествуете?» — спросил он. «Отнюдь. Даже вот руль хочу вам уступить, а то устала очень». Спокойно произнесла она в ответ, тщательно скрывая то, что она действительно радовалась. Еще очень хотелось съязвить что-нибудь. Но девушка прекрасно понимала, что тем самым она перечеркнет все свое общение с полковником. «Возьметесь управлять аппаратом?» «Умеете вы уговаривать», — усмехнулся Малинин и пошел обходить машину. Как только они двинулись в путь, Софья повернулась к Егору. «Давайте я пока расскажу о нашей работе. Деться вам все равно некуда, да и время в дороге быстрее пройдет». Егор только улыбнулся в ответ и молча всматривался в темноту трассы и вихревые потоки, пляшущие в свете фар. «Поиски — это организация с офисами в разных странах. Решение открыть филиал в России пришло около года назад. Сейчас мы уже работаем в полную силу. Наш портал — это не новостной канал с ужастиками в стиле желтой прессы. Мы полноценно участвуем в расследованиях, помогаем искать пропавших людей, выясняем историю недвижимости или архитектурных ценностей. Спектр наших розыскных мероприятий и исследований очень широк, потому что мы нанимаем на каждое дело специалистов в определенных областях. По Софье было видно, что она горела своим делом. Девушка активно жестикулировала, с жаром рассказывала о работе своей фирмы. Безусловно, мы коммерческая организация и в основном работаем на заказ. Но бывают случаи, когда мы помогаем вполне бескорыстно. Конечно, если потом нам разрешают напечатать материал, то это очень хорошо. И часто вы помогаете полиции. Егор выехал за пределы города. Нет. Вот в полиции нас не особо жалуют. Девушка была искренне расстроена. Хотя мы участвовали в паре дел. И в каких же? Ну, в деле Красуцкого, например, она развела руками. «Не могу сказать об остальных», — дала слово и подписку. «Сейчас ведется следствие, а потом нам, скорее всего, разрешат напечатать материал». Софья потянулась и потерла лицо руками. «Ох, и долгий сегодня день!» «Но мне-то вы можете сказать?» — подтрунивал над ней Малинин. «Нет», — Софья улыбнулась. «Я берегу репутацию свою и организации. Поэтому у нас много постоянных клиентов». «Что, у кого-то так часто пропадают родственники?» Малинин сверился с навигатором. «Ох, как прямолинейно!» — всплеснула руками Софья. «Нам еще доверяют археологические раскопки, поиск интересных древностей. Мы действуем как подрядчики, которые нанимают узких специалистов, но регулируем трату денежных средств и не допускаем жульничества в работе. Порой проводим аудит, поэтому я и предлагаю свою помощь, точнее, нашей организации». Малинин остановил машину, повернулся всем корпусом к Софье и долго молчал. «Я заблудился», — наконец изрек он. «Что?» — тихо отозвалась Софья. «Заблудился я, говорю. Заболтали вы меня». Вздохнув, Егор посмотрел на экран монитора. «По идее, мы уже должны быть на месте, но где мы, не пойму. Навигатор тоже решил не работать». Егор зачем-то постучал по телефону, закрепленному на торпеде. Висящая за окнами тьма завешивала пространство темными лоскутами. Ветер гонял по кругу снежинки, и лишь в отдалении то пробивалась, то гасла искорка света. «Ну что, попробуем податься на свет маяка?» Отложив за ненадобностью мобильник, вздохнул Малинин. «Боитесь темноты?» «Боюсь», — просто ответила Соня. «Но в прошлом году пришлось лазить по каким-то темным подвалам. По мне даже крыса пробежалась. Так что потихоньку осваиваюсь», — пожала она плечами. «Но, кстати, это дает повод думать, что те, кто увез девушку, хорошо ориентируются на местности. Если здесь не везде пробивает сигнал, то они точно должны знать, куда едут». «Я определенно склоняюсь к мысли, что вы засланный шпион», — вздохнул Егор и двинул машину вперед через снежную целину, видневшуюся в свете фар. Неожиданно зимнее безумие снова закружило их экипаж, и огонек, маячивший впереди, стал пропадать. Но попадающиеся по обе стороны от машины деревья показывали, что они выехали на какую-то дорогу. Вскоре наметенный сугроб преградил им путь. Малинин включил люстру на крыше машины, и впереди предстали торчащие из-под белой пелены наста могильные кресты, запорошенные надгробия и поваленная ограда кладбища. В эту секунду ожил навигатор, и приятный женский голос произнес: «Вы прибыли к месту назначения». Софья и Егор молча переглянулись. «Впечатляет», — вымолвил полковник и выключил внешнее освещение. Так хотя бы этот пейзаж не видно. Впереди снова замерцал огонек. Это, наверное, свет в сторожке. А почему вы решили, что это сторожка? Софья смотрела через лобовое стекло. Было бы странно, если бы здесь кто-то жил. Сидите здесь, я пойду спрошу, как нам отсюда выбраться. Сейчас фонарь только найду. Нет. Софья демонстративно стала застегивать дубленку и натягивать шапку. «А если на меня нападут вурдалаки, как я отбиваться буду?» «Я с вами». «Пошли», — выдохнул Малинин. «Я вас тогда в первую очередь скормлю, а сам убежать успею», — тихо произнес он и открыл дверь навстречу стихии. Выбравшись из машины, путники почти сразу провалились чуть ли не по щиколотку в снег, и яростные хлесткие порывы ветра стегали по лицу колкими льдинками. Наметив себе путь среди могил, где кресты стояли не столь часто, они двинулись вперед. Соня задыхалась, ловя открытым ртом в воздух, но не отставала за скорым шагом Малинина. Слева между елей словно скользнула чья-то тень. Вдруг Егор резко остановился, нащупал Сонину руку и дальше повел ее за собой, не отпуская. Вскоре они добрались под защиту деревьев, что росли на кладбище. Ветер прорывался сюда, но был уже не таким стремительным и не успел намести непроходимые сугробы. Идти стало легче. Соня старалась смотреть только себе под ноги и в очередной раз мысленно давала обещание, что вот теперь уже точно, если выберется ночью с кладбища живой, то сменит работу. «Недолго осталось! Вон, сторожка!» прокричал Малинин сквозь шум леса, указывая на неказистый приземистый домик, притаившийся в глубине деревьев. Пройдя еще немного, они почти достигли своей цели, как вдруг под ноги им кинулось что-то огромное, темное и размытое. Малинин успел оттолкнуть Софью, и она уцепилась руками за крест, удерживая равновесие. Фонарик отлетел за спину, и Софья лишь видела, как в слабом отблеске света из окон мечется из стороны в сторону темная масса двух тел. «Помогите!» — Софья отчаянно заколотила в дверь, взлетев по ступенькам сторожки. «Что такое? Что случилось?» Почти мгновенно на пороге возникла худая, долговязая фигура со светильником в руке. «Тузик, леший, слезай с человека!» Пес, гремя цепью и облизываясь, побрел к своей будке, обернулся пару раз, довольно гавкнул и залез в укрытие. «Да проходите, проходите!» Старик суетился возле входа, помогая Малинину отряхнуться от снега. «У нас гости-то редко бывают, а Тузик людей любит. Он вообще веселый!» «Фига себе жизнерадостный пес у вас!» Наконец вымолвил Малинин, вытирая лицо от собачьих слюней. «Это точно, как в анекдоте, залижет насмерть!» «Да я его по ночам дома держу, но вот сегодня печку поярче растопил, а ему дюже жарко. Но с цепи спускать боюсь, он у меня баловник, еще уйдет куда, а ведь его и обидеть могут». Старик покивал головой, ставя на плиту помятый чайник. «Вы-то как сюда попали?» «Заблудились», — Малинин прислонил кисти рук к горячей трубе печи. «Мы ехали в сторону Кутейкиной горы». «Так это вы не там свернули немного?» «Ну, не мудрено. Не здешние, наверное». Старик щедро насыпал заварки в маленький эмалированный чайник, стоящий на столе. «Весь вопрос, как вы в озеро-то не вскочили? А то старая дорога упирается чуть ли не в берег, хотя если по кромке взяли, то нормально бы проехали. А вы зачем ночью-то в эти пещеры лезете? Дня мало?» Старик покачал головой. «Одно слово, вам, туристам городским, явно жизни своей не жалко». «Мы, отец, не туристы», — Малинин предъявил удостоверение. «И поверь, если бы не сильная надобность, то вряд ли я ночью по этим местам раскатывал». «А почему так отзываетесь о Кутейкиной горе?» «Да места нехорошие. Цепь пещер там есть, но грунт зыбкий, в них особо не лазают. Лет 10 назад ринулись туда спелеологи, что ли, или как их?» Он махнул рукой. «Ну и обрели там братскую могилу. Так и не выкопали, и не нашли. В позапрошлом году там полиция гоняла молодежь. Они там нечисть вроде как вызывали. Ну, вы у своих спросите, они-то лучше знают. Потом девушку там мертвую нашли. Вроде даже и этого Ирода нашли, который жизни ее лишил. Животные туда не суются, а вот в прошлом году лошадь дохлую нашли. Вы у своих-то поспрашивайте, помнят, наверное, истории эти. Вы где машину-то оставили? 100 метров отсюда. Егор потыкал себе за спину, остановив взгляд на притихшей Софье. «Соня, все хорошо?» «Да, просто устала», — задумчиво протянула девушка, примостившаяся на табуретке. Софья почувствовала непривычную слабость, но она списала это на усталость и бессонницу. «Обратно-то на своей машине рискованно ехать», — сказал сторож, разливая черную смоль заварки по чашкам. «Лед на озере не встал еще. Вас чудом пронесло. Могу до входа на кладбище проводить, если есть кому забрать вас. Или до утра подождете?» «До утра нельзя нам. А у меня телефон не ловит». Егор отхлебнул горячий чай. «Да здесь вообще связь плохая. Но ты, сынок, не поверишь. У нас линия городская телефонная сохранилась еще», — улыбнулся мужчина. «Вон, на тумбочке стоит аппарат. Звони, куда тебе надо». Малинин усмехнулся и подошел к занавеске, отгораживающей часть небольшой комнаты. Софья, оперевшись головой о стену, прикрыла глаза. Обычно словоохотливая и доброжелательная девушка чувствовала себя неуютно в окутанной печным теплом и затерянной среди могил обители. Она хотела поскорее убраться отсюда, но не могла понять, что не дает ей покоя. За тонким листом оконного стекла бесновалась метель, царапаясь снаружи ледяными строчками мокрого снега. «Алло, Востриков, это Малинин. Да, мы заблудились. Ты можешь ребят прислать за мной? Погоди, спрошу, куда?» Он повернулся к старику, рассматривающему дремавшую Соню. «Куда ехать?» «Если местные они, то скажи главному входу старого кладбища, которое первое. Только спроси, через сколько приедут, чтобы на ветру долго не стоять. Вам туда 15 минут ходу». Софья вдруг открыла глаза и встретилась со взглядом старика. Он долго всматривался в ее лицо. Вдруг по испещренному мелкими морщинками лицу скользнула тень улыбки, и он отвернулся. А Софью словно обдало холодным душем, и дело не в том, что человек был ей неприятен. Обычный на вид, длинное бледное лицо, легкий шрам у виска, редкая бородка. «Леха, спасибо, жду!» Малинин повесил трубку и надел шапку. «Ну, спасли вы нас. Пора нам, они здесь близко, 10 минут будут. Через своего человеколюбивого пса проводите?» «А то как же!» — развел руками старик. «До ворот провожу. А то у нас хотя и тихо, но метель такая, можете опять не туда свернуть. Ну что, в путь?» Выйдя на свежий воздух, Софья немного ожила. В темноте тихо поскуливал тузик, огражденный от общения с гостями. Впереди метались ветви елей, перебирая мохнатыми лапами по оградам и памятникам. Девушка инстинктивно взяла Егора за руку, он, в свою очередь, придвинул ее ближе к себе и обнял за талию. «Идите ко мне», — проговорил он, — «буду защищать вас от вурдалаков». Они шли между вековых елей, которые качали тяжелыми заснеженными лапами. Вдруг где-то сбоку прокричала ворона и растворилась в темноте. Софья посмотрела туда и отпрянула. Ей показалось в свете фонарей, что на нее смотрит девушка. «Не бойся, дочка, это статуя!» — вдруг донесся до нее голос сторожа. Сквозь ажурную гладь главных ворот стали просвечивать проблесковые маячки экипажа ППС. «Ну, спасибо тебе, добрый человек!» — обернулся Егор к сопровождающему их, но увидел лишь его удаляющуюся спину. «Вот так», — неопределенно сказал он и двинулся за ворота скорбной обители. «Как это вас сюда занесло?» — — закричал выпрыгнувший с пассажирского сиденья Востриков. «Леша, потом в красках расскажу. Сейчас давай по существу», — пожал руку оперативнику Малинин. «Знакомься, это отважная девушка Софья, которая сегодня уже не раз выручала меня. Я впервые вижу девушку, которая за несколько часов побывала и на месте ДТП, и в подземелье, и даже не стала падать в обморок на кладбище ночью». «Как развернуто вы меня представили», — засмеялась Соня. Полицейский автомобиль выехал в белую мглу снежной бури. «Егор Николаевич, мы там все обошли, ничего нет. Место точно то. Я ребят попросил приехать, которые ДТП оформили. Я даже в погреб слазал, но там нет ничего. И за поворотом стена сразу. Так что прийти девушка не могла откуда-то. Как оказалось там, неясно. Мы камеры посмотрели. Микрик довели практически до выезда из города. Он, кстати, в ту сторону рванул, где мы капище обнаружили». Востриков осекся на полуслове и стал переводить взгляд с Малинина на Софью и обратно. «Знакомься, Леша», — с нажимом сказал Егор. «Это Софья. Она журналист». «Не надо мне приписывать ни мои заслуги. Я не журналист», — улыбнулась Софья. «И не беспокойтесь вы так. Я не буду жадно выспрашивать подробности». «Леша, чтобы ты хоть каким-то делом занялся, собери мне сейчас в УМВД всех причастных к расследованию». «Так ночь на дворе», — удивленно пробормотал Востриков. «Да ты что? Серьезно?» Малинин посмотрел на него тяжелым взглядом. «Выполнять!» «Есть!» — отозвался Востриков и посмотрел на полковника. «Как вы пробрались через кладбище? Там же не видно ни черта!» «Спасибо сторожу! Чаем напоил, телефон позвонить дал». Егор потер покрасневшие от усталости глаза. «Какого сторожа?» — недоуменно уставился на него Леша. «Гриня, а что, сторож теперь здесь есть?» «Да чего там охранять-то?» — отозвался водитель автомобиля. «Ребята, в домике мужик живет с собакой. Сказал, что он сторож». Востриков пожал плечами и притих. «Или вы думаете, у нас с Софьей общая галлюцинация была?» «Егор Николаевич, я завтра у участкового поспрашаю. Может, что и изменилось. Но, насколько я помню, сторожа тут давно нет. Мы, кстати, приехали». «Ладно, Леша, извини, не дергай людей ночью, это не поможет все равно». Егор выдохнул и посмотрел на Софью. «Вы где остановились?» «Не знаю, сейчас Саву спрошу, там Зоя рулит процессом». Вдруг телефон Малинина ожил, и на экране заиграла надпись «Жена». Егор скинул номер, посмотрел на Софью, и от взгляда мужчины не ускользнуло выражение ее лица. «Ребята, меня в общежитие. А Софью куда она скажет? Машину вашу завтра я попрошу кого-нибудь пригнать». Малинин вышел из автомобиля. «До встречи». Егор вышел в ночную вьюгу, высоко поднял воротник и зашагал к темному зданию. Он пересек прокуренный коридор, коротко кивнул паре знакомых лиц и, спохватившись, набрал Вострикова. «Ты мне, народ, все-таки собери. Давай к 8 утра». «Добро!» С этими словами он уже коснулся головой подушки и почти моментально провалился в сон без сновидений.